из секты Небесного Грома, старейшина Лэй Чжан, повелитель грозового облака, чей гнев равен гневу небес. Когда старейшины выходили в центр арены, каждый из них демонстрировал секретную технику своей секты, показывая могущество их тотемов. И первым вышел представитель секты Серебристого Дракона. Старейшина Цзяньтянь, облаченный в длинные одежды, расшитые серебристыми нитями в виде извивающихся драконов, поднял руку, и воздух вокруг него начал мерцать. Из пустоты появился серебристый дракон, вырисовываясь из сверкающих потоков энергии. Этот дракон выглядел живым. Его чешуя переливалась, глаза горели мудростью веков, а каждый его взмах крыльев вызывал мощные воздушные потоки, что заставляло ближайших зрителей зажмуриваться. Этот дракон начал кружить вокруг старейшины, взвиваясь в небо, а затем с громовым ревом обрушился на арену. Земля задрожала, образовав воронку в центре, которая тут же затянулась благодаря магической защите арены. Зрители ахнули, а Цзяньтянь с невозмутимым видом вернул дракона обратно в энергию, из которой тот появился. Следующим в центр арены вышел представитель секты Благословенного Лотоса. Старейшина Цинвэй вышел на арену в сопровождении учеников, которые несли длинные жезлы с резьбой в виде лотосов. Сам старейшина держал в руках нефритовый посох, который сиял мягким зеленым светом. Он сделал несколько плавных движений, и вокруг него начали раскрываться гигантские магические лотосы. Их лепестки светились, отражая радугу, и казались прозрачными, словно сделанными из тончайшего стекла. Лотосы начали вращаться, издавая мелодичный звон. Каждый лепесток, отделяясь, устремлялся в воздух и, разрезая его, оставлял за собой следы света. Зрители замерли, когда старейшина направил эти лепестки вверх, и те, как звезды, рассыпались в небе, создавая великолепное зрелище. Цинвэй завершил демонстрацию, опустив посох, и лотосы исчезли, словно их никогда и не было. Потом вышел и представитель секты Небесного Грома. Когда на арену вышел старейшина Лэй Чжан, облака в небе начали сгущаться прямо над ареной. Его силуэт, несмотря на возраст, был мощным, а глаза сверкали, словно заряженные молнией. Лэй Чжан поднял обе руки к небу, и с его ладони вырвались электрические разряды, устремляясь вверх. В ответ из облаков обрушился яркий молниеносный удар, который, казалось, расколол само небо. Зрители ахнули, когда молния ударила в землю, оставив глубокий след. Лэй Чжан продолжил, создавая вокруг себя грозовые вихри, которые окружали его, словно щиты, защищая от любого возможного нападения. Его гневная сила была настолько впечатляющей, что некоторые гости инстинктивно отступили назад, чувствуя дрожь в ногах. Последним на арену вышел представитель секты Белой Змеи. Старейшина секты Белой Змеи, изящная женщина с длинными белыми волосами, шагнула на арену, как будто скользя по поверхности. Вокруг ее ног извивались две белые змеи из магической энергии, а за спиной возникла огромная змееподобная тень. Она сделала резкий жест рукой, и змеи взвелись в воздух, кружась вокруг нее с невероятной скоростью. Эти змеи вдруг устремились в сторону зрителей, но, не долетев до них, исчезли, словно растворившись в пространстве. Затем старейшина показала одну из техник, заставляя змеиные тени переплетаться, формируя огромный купол из энергии, который сверкал, как жемчуг, на солнце. Каждое выступление сопровождалось вздохами восхищения. Благородные семьи обсуждали секретные техники, пытаясь понять, что за силы были показаны. Некоторые пытались определить слабые стороны, другие удивлялись мощи древних знаний, что хранились в сектах. За всем этим императорская семья наблюдала сдержанно, но было заметно, что некоторые техники действительно привлекли их внимание. Один из наследных принцев чуть склонился вперед, когда демонстрировалась техника Лэй Чжана, а императорский советник тихо шепнул что-то своему соседу после выступления Цзяньтяня. И когда все старейшины завершили свои выступления, зрители взорвались аплодисментами. Герольды с гордостью объявили, что показанные техники являются символом величия и силы империи Шань, ее богатого наследия и могущества. Старейшины постепенно покидали арену с достоинством, оставляя после себя впечатление неприступных бастионов силы. Их выступления стали кульминацией дня, показывая, что секты не только хранят свою мощь, но и готовы защищать ее любой ценой. Атмосфера на арене изменилась в мгновение ока, как только глава секты Благословенного Лотоса, изящно поклонившись в сторону императорской ложи, предложила почетному гостю продемонстрировать свое мастерство. Ее слегка надтреснутый голос прозвучал громко, но с уважением, Каждый ее слог был четко слышен среди собравшихся. «С великим почтением мы просим гостя императорского дома и мастера из далеких земель, Юрия, показать нам свое искусство, чтобы украсить это великое состязание», — спокойно проговорила старейшина Ким Йонхи, не сводя своих цепких глаз с молодого разумного, одетого достаточно просто, и даже в чем-то бедно, по сравнению с теми, кто находился сейчас рядом с ним. Зрители, до этого шептавшиеся и обсуждавшие продемонстрированные техники старейшин, в один миг замерли. Все взгляды тут же обратились к этому молодому парню, который при этих словах достаточно спокойно поднялся со своего места среди приглашенных гостей. Тишина, которую невозможно было представить минуту назад, окутала арену. Даже те, кто шептался в ложах, прекратили разговоры, ожидая, что же произойдет. Парень шел достаточно медленно, его движения были спокойными, но исполненными уверенности. Он слегка склонил голову в сторону императорской ложи, демонстрируя уважение. Его взгляд был сосредоточенным, спокойным, но пронзительным, словно он видел каждого из собравшихся, даже тех, кто сидел на дальних трибунах. А спустившись с трибуны, он медленно зашагал по каменному полу арены. Его шаги эхом отдавались в полной тишине. С каждым его движением зрители все больше ощущали невидимое напряжение, исходящее от этого загадочного человека. Когда он достиг центра арены, Юрий остановился и, слегка повернув голову, скользнул взглядом по трибунам. Этот взгляд был одновременно спокойным и дерзким, словно он заранее знал, что шокирует всех собравшихся. Внезапно тело Юрия начало сиять. Тонкие нити огненной энергии, вспыхнувшие вокруг его фигуры, начали обвивать его тело, словно послушные змеи. Они пульсировали, каждая нить светилась огненным светом, отражаясь в глазах ошеломленных зрителей. Тонкие нити ауры слились, образуя броню, которая окутала его фигуру от плеч до ног. Эта аурная броня, казалось, была не просто магической, но живой. Она переливалась пламенными оттенками, будто соткана из чистого огня, мерцая то ярким светом, то угасая в мягком свечении. После этого Юрий медленно поднял руки, и броня начала изменяться. На его плечах вспыхнули острые пики, а вдоль предплечий заискрились длинные огненные клинки, тонкие, но невероятно острые. Пол под его ногами слегка оплавился, но защита арены моментально восстановила повреждения. А когда зрители еще только начинали осознавать, что происходит, за спиной Юрия что-то зашевелилось. Сначала это были тонкие нити огня, похожие на растущие лозы, которые стремительно расплетались. Затем они развернулись, и арена озарилась ослепительным светом. За спиной Юрия появились огромные аурные крылья, напоминающие крылья феникса. Они переливались пламенными оттенками красного, золотого и пурпурного, оставляя за собой искрящийся след. Увидев все это, все зрители практически одновременно ахнули. Даже самые опытные мастера Дао, знавшие о силе ауры, не могли скрыть своего изумления. Эти пламенные крылья словно ожили, медленно взмахнули, и сильный порыв ветра прокатился по арене, заставив многих зажмуриться. После этого Юрий, не спеша, оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Его фигура на фоне ясного неба выглядела как образ из древней легенды. Аурные крылья оставляли за ним светящийся след, словно комета, рассекающая ночное небо. Арена, которая еще мгновение назад была погружена в тишину, теперь ожила вздохами удивления и восхищенными возгласами. «Это невозможно», — еле слышно прошептал один из старейшин, хватаясь за край своего посоха. «Аура такой силы, это что-то запредельное», — словно в ответ на его слова прошептал представитель секты лунных теней. А представители благородных семей, сидевшие в отдельных ложах, сейчас слегка испуганно переглядывались, одни не веря своим глазам, другие с явным беспокойством обсуждая происходящее. Даже члены императорской семьи, всегда сохраняющие спокойствие и сдержанность, с интересом наблюдали за происходящим. Мастера сект сидели молча, но их лица выражали смесь удивления и легкой тревоги. Такие силы, демонстрируемые молодым человеком, заставляли задуматься о границах его возможностей. Сам же Юрий, словно легендарный феникс, объятый пламенем, беззвучно паря в воздухе, сделал показательный круг над ареной, давая возможность каждому присутствующему увидеть его мощь и мастерство. Его лицо все так же оставалось спокойным, будто происходящее для него было чем-то обыденным. А когда Юрий вновь опустился на арену, пламенные крылья еще мгновение мерцали за его спиной, а затем исчезли, словно растворившись в воздухе. Аурная броня все еще окружала его тело, и он стоял посреди арены, словно огненная статуя, которая только что ожила. Вся арена замерла в ожидании, никто не осмеливался нарушить эту тишину. Все словно ждали, что же он сделает дальше. На мгновение арена застыла в абсолютной тишине. Тишине, которая была настолько густой и ощутимой, что казалось, даже ветер утих в уважении к произошедшему. Но это было затишье перед волной эмоций, которая начала медленно набирать силу. Сначала где-то на дальних трибунах раздались приглушенные возгласы. Кто-то недоверчиво выдохнул, кто-то прошептал что-то своим соседям. Эти едва слышные звуки быстро превратились в гул, который, словно нарастающий прилив, захлестнул все пространство. «Это действительно техники пламенного феникса?» — донесся чей-то голос из толпы, полный шока и неверия. «Я думал, что это лишь легенды», — воскликнул другой, с трудом веря своим глазам. «Кто он такой, чтобы владеть таким искусством?» Тут же прозвучал вопрос, на который никто не мог ответить. Все присутствующие тут люди начали переглядываться, одни с явным восхищением, другие с настороженностью. Техники пламенного феникса всегда считались чем-то недосягаемым, сакральным наследием великих мастеров прошлого, о которых ходили лишь смутные легенды. И вот теперь их демонстрирует кто-то, кто не принадлежит ни одной из известных сект империи Шань. Некоторые зрители, особенно молодые представители благородных семей, пытались сохранять достоинство, но их напряженные позы выдавали внутреннее смятение. Они старались скрыть свое волнение, но их глаза, полные удивления, говорили сами за себя. Мастера сект, до этого сидевшие с горделивым спокойствием, теперь явно чувствовали себя неловко. Даже старейшины, которые только что демонстрировали свои величественные техники, с изумлением наблюдали за Юрием. «Это невозможно, это нечто запредельное», — задумчиво пробормотал старейшина секты Белой Змеи, напряженно вглядываясь в молодого человека, стоящего в центре арены. «Если этот парень способен на такое в столь юном возрасте, то что он сможет сделать через несколько лет?» — в тон ему проговорил представитель секты Лунных Теней. Некоторые мастера, почувствовав прилив раздражения и зависти, судорожно сжимали кулаки, но никто не осмеливался вслух выразить свое недовольство. Демонстрация силы и знаний Юрия была слишком яркой и неоспоримой. На фоне нарастающего волнения толпы и смятения представителей сект, ложа императорской семьи выделялась своей сдержанностью. Все ее члены сохраняли спокойствие, хотя их взгляды пристально следили за Юрием. Некоторые из них, в том числе старшие принцы несколько влиятельных советников, обменялись короткими репликами, их лица оставались непроницаемыми. Представители сект Благословенного Лотоса и секта Парящего Журавля, которые, судя по всему, также были в курсе возможной демонстрации подобных техник, тоже вели себя относительно спокойно. Представители этих сект сдержанно кивали, переглядываясь между собой, как будто подтверждая свои ожидания. А один из старейшин секты Благословенного Лотоса, седовласый мужчина с мягкой улыбкой на лице, задумчиво проговорил: «Он демонстрирует не только силу, но и тонкую грацию». Тихо качнув головой, он тяжело вздохнул. Такое чувство, что он не просто изучил техники, но сделал их частью своей сущности. Это редкость. Явно услышав его слова, старейшина секты Парящего Журавля, пожилой мужчина с ясными глазами, добавил, немного подумав: «Даже среди тех, кто шел по пути постижения Дао десятилетиями, волнение в толпе нарастало, превращаясь в бурю эмоций. Кто-то восхищенно аплодировал, кто-то обсуждал увиденное с соседями, пытаясь найти объяснение тому, что произошло. Но за восхищением многих скрывался слишком уж явный страх. Демонстрация силы и знаний Юрия была настолько мощной и внезапной, что в ней чувствовалась угроза. Если такой человек окажется врагом, то сможет ли кто-то ему противостоять? Каждое движение Юрия, каждое его проявление силы словно бросало вызов всем традициям, устоявшимся веками. И хотя зрители не могли отвести взгляд, где-то в их сердцах зрела тревога. А когда этот гул на трибунах начал стихать, все взгляды снова обратились к Юрию. Он стоял в центре арены, спокойный и невозмутимый, как будто происходящее было для него чем-то совершенно обыденным. А это только усиливало впечатление, оставшееся у каждого, кто стал свидетелем этого момента. Дальнейшие события, которые происходили на этой арене в этот день, уже просто померкли на фоне подобной демонстрации. Да что там можно было сказать про демонстрацию? Это была фактически ожившая легенда. Ведь все те, кто хоть немного разбирался в том, какие именно силы и мастерство нужно было приложить для того, чтобы научиться так легко использовать подобное, прекрасно поняли разрыв в силах. После такой, слишком уж явной демонстрации силы, Юрий вполне ожидаемо столкнулся с тем, что представители тех самых сект, которые с ним ранее не сталкивались, начали заявлять о том, что он просто обязан выдать им свои секреты. Особенно старались те самые представители достаточно молодой, по местным меркам, секты Пылающего Пера, ведь их тотемом был Феникс. Именно поэтому им хватило наглости заявить, будто Юрий украл у них эти техники, на что даже сам император Тейн возмутился и потребовал у этих умников предоставить доказательства, которых, как и следовало ожидать, у них просто не было. Зато представители благородных семейств, как и следовало ожидать, тут же начали присылать как подарки, чтобы хоть как-то нивелировать то, что произошло между приезжим гостем императора и их наследниками, а также присылали целую кучу приглашений. Видимо, у них появились какие-то дополнительные мысли о том, каким именно образом можно было бы попытаться произвести процесс примирения с ним. Юрию все это стало понятно по той причине, что тут же всполошились и принцессы, дочери местного императора. И тут речь шла не только о четвертой принцессе, а и о других двух, которые пока что были не замужем. Судя по всему, и сам император Тейн не хотел упускать возможность заполучить такого бойца в свои собственные руки. А вот принцесса Елена начала сильно нервничать. И теперь Юрий даже просто прогуляться по парку императорского дворца не мог. Для начала стоило учитывать тот факт, что сама принцесса Елена весьма старательно навязывала ему свое общество. Не говоря уже про то, что едва заметив тот факт, что Юрий направлялся в парк, так тут же появлялись те самые принцессы со всем своим сопровождением. И парня, практически каждый раз, спасало именно то, что между собой эти группы девушек старательно конфликтовали, что тут же выливалось в полноценные конфликты. И пока они старательно пытались мерились между собой своими родословными, Юрий просто уходил прочь. А что ему оставалось? Ему-то со своей родословной с ними лучше было бы и рядом не стоять. Это было с его стороны своеобразное проявление вежливости. Ну, кто он такой, чтобы пытаться хотя бы слушать их споры? Не говоря уже о том, чтобы участвовать во всех этих выяснениях отношений. Однако все эти события заставили парня все больше задумываться о том, что было бы неплохо постараться на некоторое время просто исчезнуть из столицы и отправиться в те самые запретные земли, про которые ходили настоящие легенды. Именно поэтому он и решил оставить представителей императорской семьи, которым теперь в этом государстве ничего не угрожало, и отправиться в это своеобразное путешествие. При этом, ему хотелось сделать подобное более самостоятельно, хотя он и сам прекрасно понимал, что те же представители сект, любой их подобных организаций, с радостью предоставят ему и сопровождение, и проводников. Поэтому он в первую очередь отправился в императорскую библиотеку. Естественно, что императорская библиотека, расположенная в глубинах дворца императора Тейна, являлась одним из величайших сокровищ всей империи Шань. Это место хранило в себе мудрость тысячелетий, знания Дао, древние трактаты, уникальные магические техники и секретные записи, доступные лишь немногим избранным. Эта библиотека была огромным залом с высоким сводчатым потолком, украшенным искусной резьбой, изображающей сцены из легенд о первых мастерах Дао. В этом строении даже потолок был расписан магическими красками, которые мерцали и переливались при изменении угла зрения, изображая смену времен года или движения звезд. Свет в помещении создавался без видимых источников, магические светильники, парящие под потолком, испускали мягкое и ровное свечение, делая помещение уютным, но не теряя при этом торжественности. Пол был выложен из темного камня, отполированного до зеркального блеска, и украшен узорами в виде лотосов и драконов. По периметру помещений библиотеки стояли массивные колонны из черного мрамора с золотыми и серебряными вставками, покрытые иероглифами древнего языка. Эти иероглифы пульсировали мягким светом, создавая вокруг колонн едва заметные магические купола, часть общей защиты библиотеки. Многочисленные стеллажи, расположенные по всему залу, тянулись почти до самого потолка. Они были выполнены из темного, почти черного дерева, которое, по слухам, добывалось из лесов, где росли древнейшие деревья, насыщенные магической энергией. Древесина этих деревьев была настолько прочной, что могла выдержать любое воздействие времени. Каждый такой стеллаж был разделен на секции, каждая из которых предназначалась для определенного типа записи. Свитки с техниками и трактатами о культивации Дао, фолианты с описанием магических плетений и техник, хроники империи Шань, описывающие ее историю, карты земель, включая потерянные и забытые территории, секретные записи о сектах и их внутренней организации. На каждой полке находились десятки, если не сотни свитков и книг, однако ни один из них не был оставлен без защиты. Сама магическая защита библиотеки была многослойной и практически непробиваемой. В воздухе ощущалась тонкая вибрация, указывающая на наличие магического барьера, который оберегал библиотеку от проникновения посторонних. Этот барьер был настолько мощным, что мог распознать незваного гостя и в одно мгновение поглотить его силу, лишив возможности использовать магию. В каждом углу зала были установлены защитные магические конструкции в форме лотосов, которые могли активироваться при малейшей угрозе. Даже каждый отдельно взятый стеллаж был окутан магическим коконом, который светился мягким золотым или серебряным светом. Эти коконы не только предотвращали физический доступ к книгам и свиткам, но и защищали их от воздействия времени. Ряды тончайших магических рун, выгравированных на каждой полке, создавали дополнительные барьеры, которые могли отпугнуть любого, кто не имел права доступа. Да что там стеллажи, даже каждый отдельный свиток был упакован в прочный магический тубус, украшенный замысловатыми узорами. Тубусы изготавливались из драгоценных материалов, таких как нефрит, обсидиан, золото и серебро, и инкрустировались редкими камнями, такими как рубины, сапфиры и алмазы. Узоры на тубусах, выполненные в виде драконов, фениксов или лотосов, служили не только украшением, но и были частью магической защиты. Каждый фолиант имел обложку, сделанную из прочной кожи, обработанной магическими составами, предотвращающими износ. Замки на книгах были покрыты тонкими магическими цепями, которые можно было открыть только определенным ключом или специальным заклинанием. А чтобы получить доступ к любому из документов, необходимо было пройти множество проверок. Даже высокопоставленные члены императорской семьи или старейшины сект должны были произнести специальное заклинание, подтверждающее их личность. И только после успешной проверки из магического поля, окружающего стеллаж, выдвигалась полка с необходимым свитком или книгой. Только после этого защитный тубус открывался, позволяя прикоснуться к содержимому. Несмотря на обилие магии и защитных механизмов, в помещении библиотеки царила удивительная тишина и умиротворение. В воздухе витал слабый аромат древней древесины, смешанный с легкими нотами магических трав, использованных в защитных заклинаниях. В центре зала находился большой стол из того же темного дерева, что и стеллажи, украшенные серебряными вставками. На столе располагались специальные магические лампы, позволяющие читать свитки и книги, не повреждая их. Именно поэтому императорская библиотека была не просто хранилищем знаний, это было место силы, где каждая деталь, от узоров на потолке до защиты свитков, напоминала о величии империи Шань и ее древней истории. Юрий, облачившись в свои обычные, но аккуратные одежды, скромно вошел в императорскую библиотеку, предъявив личное разрешение от императора Тейна на посещение этого места. Старый архивариус, высокий и худощавый старик с длинной белой бородой и тонкими пальцами, словно созданными для перелистывания древних свитков, встретил его весьма настороженно. Это место редко посещали даже высокопоставленные дворяне, и факт, что столь молодой человек получил столь исключительное разрешение, вызывал у него неподдельное удивление. «Прошу прощения, господин», с вежливым поклоном обратился к Юрию архивариус, слегка щуря глаза. «Император Тейн действительно поручил мне предоставить вам самый полный доступ, но заранее прошу вас помнить о том, что каждая страница хранящихся здесь свитков просто бесценна, а магические свитки и фолианты требуют очень бережного обращения». В ответ на это весьма осторожное напоминание Юрий коротко кивнул, стараясь держаться уверенно, но без лишнего пафоса. Его цель была слишком важна, чтобы растрачивать время на пустые разговоры. Войдя в главное помещение, он сразу же ощутил тяжесть накопленных здесь знаний и магической энергии, проникающей буквально в каждую клетку тела. И он практически с первого взгляда понял тот факт, что решение поставленной перед ним самим собой задачи будет не такой уж и простой. Так как библиотека была буквально переполнена свитками и книгами, и каждый из них мог быть полезен, ему пришлось обратиться к архивариусу за подсказкой. «Меня интересуют сведения о запретных землях», прямо сказал Юрий, пристально глядя в глаза ожидающего этого вопроса старика. Услышав это, архивариус резко поднял голову, его брови приподнялись, и в глазах мелькнуло удивление. «О запретных землях?» – переспросил он, обдумывая, стоит ли делиться подобной информацией. «Вы понимаете, что подобные темы касаются наиболее опасных знаний. Император Тейн редко позволяет кому-либо даже дотрагиваться до этих свитков. Император сам дал мне разрешение на это», – твердо ответил Юрий, снова показывая указ с печатью Тейна. Архивариус недовольно поджал губы, но повиновался. Он провел Юрия к отдельной секции, расположенной в самой глубокой части библиотеки. Здесь свитки хранились в тубусах из темного нефрита, украшенных золотыми узорами в форме магических печатей. Эти записи касаются истории карт запретных земель, магических аномалий и существ, обитающих там. Постарался как можно подробнее пояснить старик, все так же внимательно наблюдая за каждым движением молодого парня. Сам же Юрий аккуратно взял один из тубусов. Когда он открыл его, вокруг начали медленно кружиться золотистые символы, расплывающиеся в воздухе, словно проверяя его намерения. Свиток оказался написан древними иероглифами, и Юрий почувствовал, как энергия текста буквально потекла ему в руки. Новость о том, что Юрий получил доступ в библиотеку, быстро распространилась среди знати не только во дворце императора, но и по всей столице империи Шань. Уже на второй день после его первого визита возле библиотеки начали собираться благородные из разных семей. «Что за дела?» – недоуменно бормотал архивариус, наблюдая через магический кристалл, как у входа в библиотеку топчется небольшая группа мужчин и женщин в дорогих одеяниях. Они, должно быть, с ума сошли. Некоторые из собравшихся у главного входа в библиотеку весьма громко требовали, чтобы им разрешили войти. Другие пытались уговорить стражников, показывая свои родовые знаки и утверждая, что их происхождение дает им право на посещение. «Прошу, позвольте мне хотя бы взглянуть на эти книги», — настаивал молодой дворянин в одеждах с гербом одной из весьма знатных семей империи. «У императора Тейна особые причины дать доступ лишь избранным», — жестко отвечали стражники. Но даже те, кто не мог пробиться внутрь, стояли неподалеку, явно ожидая чего-то. Некоторые надеялись увидеть, как Юрий выйдет из библиотеки, чтобы попытаться заговорить с ним или хотя бы узнать, что именно он ищет, и, возможно, лаже постараться предложить ему свою помощь. Сам же Юрий, казалось, ничего из этого не замечал или делал вид, что не замечает. Каждый раз, когда он приходил в библиотеку, он без лишних слов направлялся к нужным стеллажам, изучал свитки и книги, делал заметки в своем личном блокноте и уходил так же спокойно, как пришел. Но старый архивариус точно видел, что этот парень был не просто любопытным разумным, которому просто было нечего делать. В его взгляде читалась целеустремленность, а каждое его движение, от выбора свитка до изучения текстов, демонстрировало глубокое понимание того, что он искал. Тем временем, все эти молодые благородные, так и не получившие доступа в помещение библиотеки, только усиливали свои попытки. Архивариус понимал, что визиты Юрия в библиотеку меняют не только восприятие его самого, но и атмосферу вокруг этого священного места знаний. Для многих стало очевидным, что парень затеял нечто необычное, и каждый пытался понять, как это использовать в своих целях. И именно поэтому императорская библиотека, ранее место уединения и тишины, превратилась в точку притяжения амбиций и интриг империи. И лишь Юрий, погруженный в свои исследования, оставался равнодушен к происходящему за ее стенами. Сам же Юрий углубился в изучение свитков, расстелив перед собой несколько из них одновременно. Его стол в углу библиотеки, освещенный мягким светом магических сфер, был завален текстами. Каждый свиток и фолиант содержал обрывочные сведения, которые он старательно объединял в единую картину. И первые записи, на которые он наткнулся, рассказывали о древнем соглашении, заключенном между императором Тейном и влиятельным кланом, известным как Стражи Запретного Пути. Этот клан был единственным, кто знал безопасные маршруты через смертельно опасный барьер, окружавший эти земли. Именно благодаря этим свиткам Юрий узнал, что доступ к проходу через барьер охраняется не только физически, но и магически. Пропустить кого-то могли только специальные амулеты, изготовленные членами клана. Эти амулеты были уникальными, каждый из них содержал магическую печать, которая синхронизировалась с магией барьера, позволяя его носителю пройти, оставаясь в безопасности. Также Юрий нашел упоминание о том, что такие амулеты нельзя было купить за золото или серебро. Стражи требовали исключительно ценные предметы взамен, часто предпочитая пилюли, которые продлевали жизнь, усиливали магическую силу или восстанавливали энергию. В других свитках упоминались сделки, где пропуск был обменен на уникальные артефакты, содержащие силу стихии, либо редкие амулеты с защитными свойствами. Узнав об этом, Юрий надолго задумался. У него были знания и умения артефактора, но нужно было заранее подготовиться, чтобы создать что-то действительно стоящее. Один из найденных им свитков содержал схематичное описание ритуала, сопровождающего получение пропуска. Юрий внимательно изучил каждую деталь. Передача амулета происходила в специальном святилище клана, находившемся у самой границы запретных земель. Ритуал включал подношение ценного предмета и клятву, данную на магическом языке. Без выполнения этих условий даже наличие амулета было бесполезным. Погруженный в свою работу, Юрий почти не замечал времени. Он тщательно записывал все, что находил, стараясь свести информацию в единую систему. На его лице отражалась глубокая сосредоточенность. Магическая атмосфера библиотеки, хотя и окружала его мягким свечением, иногда создавая иллюзию покоя, не могла отвлечь его от анализа. Юрий полностью ушел в свои размышления. Старый архивариус с интересом наблюдал за Юрием, изредка подходя к нему. «Молодой человек, вы, похоже, серьезно увлеклись этой темой», — мягко сказал он однажды, аккуратно переставляя свитки на соседнем столе. Юрий едва оторвал взгляд от текста, лишь коротко кивнув. «Не отвлекайте меня, пожалуйста, мне еще многое нужно узнать», — тихо ответил он. Архивариус слегка нахмурился, но промолчал. Он видел, что Юрий относится к работе с невероятным усердием, и не хотел мешать. В то время как Юрий продолжал работать, возле библиотеки не утихал шум. Представители благородных семей империи Шань, только краем уха услышавшие об его исследованиях, продолжали топтаться у входа, пытаясь понять, что именно ищет этот юноша. Некоторые даже пытались передать через стражников просьбы о встрече с ним, но все они оставались без ответа. Но сейчас вся эта суета не касалась Юрия. Он понимал, что его знания могут стать ключом к тайнам запретных земель, и ничего не должно было отвлечь его от цели. На этот момент он уже собрал достаточно данных, чтобы понять основные требования для получения пропуска. Теперь оставалось только обдумать, что именно он может предложить стражам, чтобы они сочли его достойным прохождения. Вернувшись в выделенные ему покои, Юрий сразу же приступил к работе. Его цель была ясна – создать не просто амулет, а по-настоящему выдающийся артефакт, который заинтересует стражей прохода. Он понимал, что простой обмен не сработает. Амулет должен быть уникальным, чтобы стражи оценили его мастерство. И для начала Юрий разложил на столе необходимые инструменты и материалы. В центре оказался небольшой кусок чистого мифрила, который он когда-то приобрел за немалую цену. Этот металл был известен своей прочностью и отличной проводимостью магической энергии. Рядом он разместил несколько кристаллов рубина, сверкающих под светом магической лампы, и магический инструмент для гравировки, который мог высекать сложные узоры на металле. «Ну, начнем», — задумчиво пробормотал он себе под нос, закатывая рукава. И на первый взгляд, комната выглядела как обычное жилище, но теперь она превратилась в мастерскую. Воздух наполнился легким запахом раскаленного металла и магической энергии. Свою работу Юрий начал с обработки мифрила. Разогрев металл с помощью собственного плетения огня, он придал ему пластичность. В руках парня вспыхнули огненные нити, которые аккуратно оплетали мифрил, направляя и контролируя тепло. Это было тонкое, почти ювелирное искусство. Если перегреть, мифрил мог потерять свои уникальные свойства. Под его воздействием металл медленно принимал форму браслета. Юрий работал с сосредоточенным выражением лица, его движения были быстрыми, но точными. Он использовал магический молоток, чтобы выковать основу, придавая ей элегантный изгиб, который идеально облегал бы запястье. Когда форма браслета была готова, он перешел к гравировке. Используя инструмент с алмазным наконечником, Юрий начал высекать узоры, сложные магические символы, которые должны были активировать защитное плетение. На внутренней стороне браслета он вырезал плетение купола пламени, заклинание, создающее магический барьер, способный отразить атаки и поглотить часть энергии. Кристаллы рубина, которые уже подобрал для этого дела, он вставил в заранее подготовленные углубления. Каждый кристалл стал ядром-накопителем для магической энергии, усиливая плетение. Юрий аккуратно закрепил их с помощью тонких нитей мифрила, которые он сплавил с основой браслета. Осталось только проверить. Все так же задумчиво сказал он, глядя на почти готовое изделие. Теперь ему нужно было провести своеобразное тестирование только что изготовленного защитного амулета. Для этого Юрий активировал плетение, направляя свою собственную магическую энергию в браслет. Практически сразу он почувствовал, как металл под его ладонью начинает слегка вибрировать, а кристаллы рубина засияли мягким красным светом. Вокруг него медленно развернулась огненная сфера, купол пламени. Ее поверхность мерцала, отражая свет, и даже создавалось ощущение, будто внутри сферы течет огненная магия. «Работает», — с легкой улыбкой отметил он, даже не заметив того, что все это время принцесса Елена, которая находилась в соседней комнате, все это время тихо наблюдала за Юрием. Она оставила дверь приоткрытой и украдкой следила за его работой. Ее привлекали не только навыки парня, но и его сосредоточенность, его полное погружение в процесс. А когда Юрий использовал огненные нити, ее глаза округлились от удивления. «Даже среди мастеров нашей империи таких техник не встретишь», — тихо прошептала она себе под нос. Этот вывод с ее стороны был вполне логичным, ведь сейчас она сама видела то, как он старательно вплетает свою магию в металл, словно оживляя его. Его сосредоточенный вид, плавные движения и уверенность в себе вызывали в Елене уважение и восхищение. Но, несмотря на искушение вмешаться или задать вопрос, она решила не нарушать его сосредоточенности. Юрий закончил свою работу поздно ночью. Только что изготовленный браслет теперь лежал на столе, сияя мягким светом. Он протер его чистой тканью, проверяя, чтобы нигде не осталось отпечатков пальцев или мельчайших изъянов. «Это должно подойти», — устало выдохнул он, откинувшись на стуле. Именно в этот момент из соседней комнаты донесся тихий шорох, так как та самая принцесса Елена, видимо уже поняв, что он закончил, аккуратно закрыла дверь, чтобы не выдать свое присутствие. Она осталась впечатлена тем, что увидела, и мысленно отметила, что Юрий, возможно, обладает куда большим потенциалом, чем она предполагала, и теперь оставалось лишь дождаться момента, чтобы предложить этот амулет стражам прохода. Юрий понимал, что его работа должна произвести впечатление, и он был уверен, что ему это удастся. Запретные земли, город-крепость, известный как Последний Острог, являлся настоящим форпостом на пути к запретным землям. Его величественные стены, магический купол и изящно вплетенные в них защитные заклинания делали это место непреодолимым препятствием для любых непрошенных гостей. Массивные стены, окружавшие город, поднимались на высоту более 30 метров, внушая трепет даже опытным путешественникам. Их основание состояло из гладкого черного камня, настолько плотно подогнанного, что казалось, будто весь периметр выкован из одного цельного монолита. Камень был насыщен магическими потоками, которые светились едва заметными линиями, мерцающими в темноте. На поверхности стен виднелись углубления, вырезанные в виде древних символов, магических рун, которые усиливали общую защиту. Эти руны были результатом кропотливой работы лучших магов и клановых артефакторов. Их излучение создавало эффект отражения атак. Любое враждебное воздействие, направленное на стены, возвращалось обратно к атакующему. На каждой башне, которых насчитывалось более 20 по всему периметру, находились магические устройства в форме сферических кристаллов. Эти устройства могли активироваться в любой момент, превращая стены в огненные барьеры или выпускающие молнии против нападающих. Кроме всего этого имелся здесь и гигантский магический купол, защищающий город, был не менее впечатляющим, чем стены. Он сиял в ночное время слабым голубоватым свечением, а днем был практически незаметным, словно растворяясь в небе. Этот купол представлял собой плетение множества слоев магической защиты. В его основе находился магический контур, который активировался за счет огромного магического кристалла, спрятанного глубоко под городом. Этот кристалл был источником энергии для всей системы обороны. Каждый такой магический слой купола был настроен на определенный тип угроз. Один отражал магию, другой поглощал физические атаки, третий распознавал и нейтрализовал невидимые угрозы, такие как магические иллюзии или невидимость. Основной особенностью купола была способность блокировать воздушное пространство. Любые маги, пытавшиеся достичь города по воздуху, сталкивались с невидимой преградой, которая не только блокировала их продвижение, но и могла дезориентировать или вовсе отправить обратно в точку старта. Главные ворота крепости были шедевром инженерии и магического искусства. Они возвышались на высоту около 10 метров и были выполнены из мифрила, инкрустированного рубинами, сапфирами и другими редкими камнями. Сами эти ворота были покрыты сложной гравировкой, изображающей сцены из истории клана Стражей Запретного Пути. В центре каждой створки находилась руническая печать, светящаяся мягким золотистым светом. Эти печати усиливали прочность ворот, делая их практически неразрушимыми даже при использовании мощных магических атак. Перед воротами находился магический барьер в виде светящегося полупрозрачного экрана. Этот барьер активировался при приближении незваных гостей, сканируя их на предмет враждебности. Попытка прорваться через него без разрешения вызвала бы мощный разряд энергии, способный отбросить нарушителя на десятки метров. За воротами располагалась вторая линия защиты, внушительный магический мост, который можно было мгновенно разрушить, перекрывая путь в случае необходимости. Особое внимание любого стороннего путешественника к себе сразу же привлекали сложнейшие магические плетения защитного купола, который полностью накрывал весь этот небольшой городок. Те самые плетения, которые усиливали этот купол, были настоящим произведением искусства. Они переплетались в сложные узоры, напоминающие очень запутанную и сложнейшую сеть, где каждая нить представляла собой поток энергии, заряженный определенным заклинанием. Были там плетения огненного поглощения, которые составляли достаточно плотный слой, полностью нейтрализовавший любые атаки, связанные с огнем. Как и плетение магического рассеивания, слой магии, предназначенный для нейтрализации магии высоких уровней, имелись и плетение иллюзорного зрения, слой магии иллюзий, который делал город невидимым для тех, кто пытался наблюдать за ним с помощью магических средств. Также тут имелись и плетение гравитационного щита, уникальный слой, усиливающий блокировку воздушного пространства, создавая мощное гравитационное поле, отталкивающее нарушителей. Каждый из этих слоев мощнейшей магии был прочно связан с рунами на стенах и источником энергии в недрах города, что обеспечивало бесперебойную работу всей этой защитной системы. Снаружи город напоминал настоящую цитадель, где каждая деталь была направлена на защиту. Но внутри стены скрывали жилые дома, мастерские, тренировочные залы и святилища, где члены клана Стражей занимались своими повседневными делами, оставаясь всегда готовыми к защите крепости. Ведь последний острог был не просто городом, это был бастион, символ неприступности и ключ к тайнам запретных земель. Сам этот городок у прохода в запретные земли, расположенный у подножия высоких скал, выглядел на первый взгляд как хаотичное переплетение узких улочек и разномастных построек. Однако этот кажущийся беспорядок был обманчив. Город был продуман до мельчайших деталей, словно являлся живым лабиринтом, созданным для того, чтобы запутать любого, кто осмелится проникнуть внутрь. Основу городка составляли узкие улочки, которые петляли между домами из крепкого камня. Некоторые из них заканчивались тупиками, другие неожиданно сворачивали и возвращали путника к тому месту, откуда он начал. Входящие в городок сразу теряли ориентацию, так как линии домов и заборов создавали путаницу, а высокие стены блокировали обзор. Любые возможные путеводные знаки здесь просто отсутствовали. Местные жители, привыкшие к такому строению, легко ориентировались, но для незнакомца эти улочки становились ловушкой. Даже карты, которые порой пытались рисовать гости, теряли свою актуальность из-за постоянных изменений. Некоторые проходы закрывались, новые открывались, все это контролировалось стражами, чтобы сохранить преимущество города. Каждый перекресток, каждая улица была задумана как часть стратегической защиты. Здесь можно было устроить засаду, заблокировать врага или заманить его в ловушку. По всему городку, на пересечении ключевых путей, стояли крепкие каменные башни. Они были коренастыми, словно вросшими в землю, и отлично вписывались в общий ландшафт. Каждая башня была одновременно оборонительным и наблюдательным пунктом. Эти башни строились из серого камня, добытого в близлежащих горах, и были почти неразрушимы. Их массивные стены защищали от магических атак, а наверху имелись бойницы для лучников и магов. Башни могли вместить гарнизон из нескольких десятков человек и были полностью автономными. Внутри находились запасы еды, воды и оружия. Ко всему прочему, каждая такая башня обладала и достаточно мощной магической защитой. При угрозе нападения над ней активировался полупрозрачный купол, светящийся мягким голубоватым светом. Этот купол мог отражать атаки и сдерживать натиск врага. При необходимости башни могли соединять свои купола в единую сеть, создавая целую систему магической защиты над определенными участками города. Ко всему прочему, сами по себе эти башни также играли важную роль в координации обороны. Сигнальные магические огни могли передавать сообщения между ними, даже в условиях плотного боя. Неподалеку от самого прохода в запретные земли возвышалась крепость, которую местные жители называли Дворцом Стражей. Несмотря на свое название, это была скорее мощная цитадель, рассчитанная на отражение осады. Эта своеобразная крепость располагалась у подножия скал, так что ее задняя часть буквально врастала в гору. Огромные стены, возвышавшиеся над городком, были покрыты резьбой в виде стилизованных тотемов клана. Изображения мечей, крыльев и пылающего огня. Вход в крепость охраняли массивные ворота, сделанные из черного железа и украшенные магическими рунами. У ворот постоянно дежурили стражи, вооруженные до зубов. За воротами начинался внутренний двор, достаточно просторный для тренировок воинов и проведения ритуалов. В центре дворца находился главный зал, где решались все важные дела клана. Под дворцом располагались обширные склады и арсеналы, а также старинные катакомбы, где, как ходили слухи, хранились древние магические свитки и амулеты, связанные с защитой прохода. Проход в запретные земли находился тут же, но чтобы добраться до него, нужно было пройти через несколько ворот, каждая из которых охранялась отдельно. Сам проход был скрыт за густым туманом и барьером, который невозможно было пересечь без особого магического амулета. Этот же городок, лабиринт и крепость вместе представляли собой практически неприступную защиту. Любой враг, даже прорвавшийся через стены, неизбежно запутался бы в лабиринте улиц, сталкивался с засадой у башен и в конечном итоге наталкивался бы на последнюю линию обороны, дворец клана стражей. Сам проход в запретные земли представлял собой грандиозное зрелище, от которого захватывало дух даже у самых искушенных магов и путешественников. По бокам прохода возвышались две массивные кристаллические башни, которые будто бы парили в воздухе, несмотря на свою огромную высоту. Эти башни выглядели как настоящие произведения искусства, созданные самой магией, а не руками смертных. Казалось бы, эти башни целиком состояли из прозрачного кристалла, сквозь который постоянно струились потоки магической энергии, словно внутри них текли реки света. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, как внутри их конструкции двигались сложнейшие магические плетения, переплетения линий силы, узоров рун и светящихся символов, которые медленно меняли свое положение, как живые. Из вершины каждой башни исходили лучи ослепительного бело-золотого света, которые соединялись над проходом, формируя идеальную арку. Эти лучи не были просто светом. Они были плотными потоками магической энергии, от которых веяло невероятной мощью. Казалось, что они держат в равновесии саму ткань реальности вокруг прохода. Между башнями простирался проход, который выглядел как разрыв в самой реальности. На первый взгляд это был простой овальный портал, но при детальном рассмотрении он превращался в нечто большее. Края прохода мерцали золотисто-белыми искрами, которые плавно стекали вниз, будто это были капли света, испаряющиеся до того, как успевали достичь земли. Внутри портала можно было видеть непривычно яркий свет, пронзающий густую дымку, сквозь которую угадывались темные силуэты и едва различимые очертания диковинных пейзажей. Все это создавало ощущение, что портал ведет не просто в другое место, а в иной мир, где действуют совершенно иные законы. И когда кто-то подходил ближе, от портала начинали исходить тонкие потоки ветра, насыщенные магией, которые трепали одежду и волосы, оставляя ощущение легкого покалывания на коже. Это были не просто движения воздуха, это была магическая энергия, взаимодействующая с окружающим миром. Над проходом простирался огромный магический купол, полностью накрывавший запретные земли. Этот магический купол выглядел как бескрайний монолит, состоящий из энергии, переливающейся всеми цветами спектра. При этом основными оттенками были глубокий золотой и сверкающий белый, что придавало ему ауру величия и святости. На поверхности купола двигались и мелькали магические символы, которые, казалось, не подчинялись никакому известному языку магии. Эти символы светились мягким светом и растворялись в структуре купола, только чтобы появиться вновь в другом месте. Казалось, что даже сама по себе магия купола была живой. Она пульсировала, переливалась и даже дышала. Казалось, что сам купол обладает сознанием и следит за всем, что происходит в его тени, и сдерживает нечто невероятно могущественное внутри себя. Этот проход, как своеобразная прорезь, созданная кристаллическими башнями, был единственным проходом сквозь монолит. Свет от башен словно раскалывал поверхность купола, удерживая его края. За пределами этой прорези виднелся мир, окутанный дымкой и тьмой. Контраст между сиянием прохода и таинственным мраком запретных земель был почти осязаемым, усиливая ощущение, что туда входишь со сознанием всех рисков. Вокруг прохода этих весьма необычных кристаллических башен царила тишина, которая лишь подчеркивала величие этого места. Даже дуновения ветра, наполненные магической энергией, казались приглушенными. Люди, находящиеся здесь, чувствовали себя ничтожными перед лицом такого величия. Патрули многочисленной клановой стражи, охранявшие проход, стояли неподвижно, но их взгляды были внимательны. Они, как и это место, казались частью великой тайны, которую невозможно полностью постичь. Все это Юрий увидел своими собственными глазами, когда все же сумел собрать всю нужную ему информацию, и даже, с помощью четвертой принцессы Мюнбёль нашел проводника, в виде одного из ее стражников, что позволило ему достаточно спокойно добраться до нужного ему места без особых сложностей. Хотя покинуть территорию императорского дворца, не говоря уже про столицу империи Шань, ему удалось достаточно спокойно, ведь сделал он это инкогнито, воспользовавшись обычным способом передвижения. Своими собственными ножками они вышли за пределы столицы, а когда отдалились от стен города, Юрий достал свою артефактную лодку, которая весьма сильно удивила проводника. Однако, доверяя принцессе Мюнбёль, которая его и посоветовала Юрию, этот стражник вполне спокойно сел на указанное ему место, после чего, приняв на борт и химеры самого Юрия, этот небольшой кораблик взлетел. Его лодка-артефакт, оснащенная невидимыми для большинства глаз плетениями, плавно оторвалась от земли и начала подниматься в воздух. Легкий шум, вызванный взлетом, был столь тихим, что его почти не было слышно. Плавно покачиваясь, она скользила в небесах, словно перо, на котором сидит ветер. На ее борту, в центре, сидел Юрий, а за штурвалом уже стояла химера, рядом с которой, с слегка бледным лицом, сидел тот самый проводник, направляя курс этого необычного артефакта в сторону запретных земель. Пространство вокруг начало медленно изменяться, по мере того, как артефакт набирал высоту. Когда Юрий слегка лениво взглянул вниз, его взгляд встретился с миром, который он знал, но теперь был разделен от него невидимой магической стеной, разделением между небом и землей. В этот раз под дном лодки расстилалась обширная картина земель империи Шань. Ее бескрайние поля, скромные поселки и величественные городки, находившиеся вдоль торговых путей и магических артерий. Эта земля практически полностью была покрыта зеленью. Многочисленные сады, фермерские участки, искусно высаженные деревья, раскинувшиеся ровными рядами и защищавшие землю от выветривания, практически излучали жизненную силу. Вдали виднелись высокие горы, покрытые снежными вершинами, а ближе к земле – мозаика из деревушек и поселений, разбросанных по холмам. По мере того, как лодка-артефакт двигалась вперед, в выбранном направлении, множество жителей, работавших в полях или ворошащих скошенное сено в их пастбищах, начинали замечать ее. Это были обычные люди, занятые своими повседневными делами, и их реакция была бы близка к растерянности. Многие из них останавливались, поднимая головы к небу с удивлением и недоумением. В их глазах можно было увидеть панику и любопытство, ведь такие странные объекты, да еще и поднимавшиеся в воздух, были редкостью в этих местах. Тем более, что далеко не все из них видели магию, особенно когда она использовалась столь утонченно и невидимо. Но что-то необычное в небесах привлекло их внимание. На небе, в отличие от привычных орлов и ястребов, не говоря уже про представителей сект, летающих на магических мечах, летела металлическая лодка. Один старик с палкой, стоящий на поле, подскочил, ухватившись за плечо молодого паренька рядом. Его глаза расширились, и он что-то беспокойно пробормотал. «Чего это, как же так?» Этот же паренек, окинув взглядом небесное явление, недоуменно покачал головой, но вскоре снова сосредоточился на своей работе, видимо, просто не желая реагировать на то, что должно касаться именно тех самых представителей сект, а никак не простого крестьянина. Тем временем, вдоль пути лодки, в некоторых местах можно было заметить небольшие поселки с деревянными домами и зелеными крышами, среди которых торчали небольшие башни для наблюдения за окружающей территорией, в которых обычно жили местные стражники. Все это выглядело как целая живописная картина. Густые леса, поля, зеленые водоемы, земля была плодородной, но в то же время скрывала в себе множество опасностей и тайн, которые мало кто знал. Сам же Юрий, несмотря на подобное внимание, которое привлекал своим странным путешествием, наслаждался моментом. Он смотрел, как стаи птиц, резкие и ловкие, пролетают мимо, образуя причудливые паттерны в небе. Птицы, иногда пугаясь, резко меняли курс, а потом вновь уходили в сторону горизонта. Иногда Юрий мог ощущать легкие покачивания, когда его артефакт облетал небольшие облака. Парень сам прекрасно понимал, что его взлет и отсутствие скрытия привлекли весьма пристальное внимание. Но сейчас все это было частью его замысла. Он предпочитал двигаться открыто, давая понять, что его путь будет далеко не обычным. Он сам был частью этой огромной картины, и он наслаждался этим моментом, когда все под ним становилось просто частью природной гармонии. Прошло какое-то время, и земля под Юрием начала меняться. Вместо зеленых полей, густых лесов и живописных поселков, внизу начали появляться более пустынные и менее населенные участки. Чем дальше двигалась лодка, тем менее людными становились поля. Земля становилась суровой, а растительность все реже встречалась на пути. Сам же Юрий в очередной раз оглянулся назад, заметив все больше гористых участков и массивных холмов. Картину пейзажа можно было уже назвать величественной, местами зловещей, с дымящимися кратерами и редкими облаками, которые не поднимались высоко, словно из-за жуткой, мрачной туманности. А когда они все же прибыли в нужное место, то у стражников, которые стояли на воротах этого городка-крепости, что охранял вход в запретные земли, едва глаза из орбит не вылезли от удивления. Но каких-то лишних вопросов никто из них говорить не стал. Видимо, местные жители уже привыкли к различным сюрпризам, хотя подобного они точно раньше не видели. Но группу Юрия они встретили вполне спокойно. А когда он и его люди прошли проверку, даже предоставили своеобразного проводника, который должен был довести парня с его группой до того самого прохода в запретные земли. Тем более, что проводник, в виде стражника принцессы Мюнбёль, практически сразу отправился обратно к своей хозяйке. Дорогу назад, после возвращения с территории запретных земель, найти будет несложно. Тем более, что химеры все старательно запомнили, не говоря уже про самого Юрия. «Что даешь за проход?» — вполне спокойно и даже как-то равнодушно проговорил командир стражи, что стоял на посту перед проходом в запретные земли. «Или тебе нужно пояснить?» Этот вопрос был вполне понятен, ведь Юрий уже и сам прекрасно был осведомлен о том, что для получения разрешения на проход ему нужно дать этим стражам что-то редкое и ценное. Так что он вполне спокойно выложил на специально установленный в этом месте стол тот самый защитный браслет, что изготовил именно для этого. «Что это? Артефакт?» — тут же насторожился командир стражи, внимательно рассматривая браслет, сияющий магией. «Он же точно новый, а кто мастер?» Честно говоря, сначала Юрий даже не понял того, по какой причине этот индивидуум так слишком уж явно удивился. Но краем глаза он все же успел заметить, как, по легкому взмаху его руки, который для кого-то мог показаться всего лишь естественной попыткой в задумчивости почесать затылок, в сторону того самого дворца-крепости тут же помчался один из стражников, при этом даже забыв на месте копье со щитом. Да, сначала Юрий даже подумал, что они упадут с грохотом на каменную мостовую, но этого не произошло. Копью и щит, который был чуть ли не в полный рост этого стражника, успели подхватить стоявшие по соседству воины. Этот же стражник, судорожно перебирая ногами, помчался сейчас именно туда, где наверняка находились представители местного управляющего клана. Только потом парень вспомнил о том, что было странного в этих словах. Новый артефакт. Новый. Ведь в империи Шань уже давно не было мастеров-артефакторов, а тут вдруг появляется кто-то с недавно изготовленным амулетом. Скорее всего, многие из этих индивидуумов в последнее время уже и сами задумывались о том, откуда у представителей императорской семьи берутся те самые амулеты защиты от магии разума. Причем, знающий человек всегда заметит разницу между старым артефактом и новым. Как ни крути, а разница была слишком заметна. И все только по той причине, что любой материал, после длительного использования как бы изнашивается и истончается, становится довольно специфической расцветки и даже формы. Например, сейчас в этом артефакте те самые магические узоры можно было заметить только по самим протокам магической энергии и по линиям плетений, которые можно увидеть только при помощи магического зрения. У старых же артефактов металл не выглядит однородной массой. Что ни говори, но нагрузка магических линий всегда дает себя знать. И, по сути, со временем, особенно после частого использования, на таком амулете проступает узор имеющихся в нем магических плетений, и их становится возможно разглядеть даже невооруженным взглядом. В частности, имеется в виду тот факт, что эти узоры могут увидеть даже обычные люди, не владеющие магическим зрением. Тут же амулет точно был новый, но, как уже говорилось ранее, новые амулеты появлялись в последнее время только у представителей императорской семьи. Что-то я в первый раз слышу о том, чтобы нужно было за проход в запретные земли платить информацией. Показательно нахмурился Юрий, заставив этого командира стражников слегка отшатнуться назад, и как бы пытаясь призвать к миру, и отрицая попытку манипуляций, поднять руки перед собой в своеобразном защитном жесте. «Поясните-ка мне, по какой это причине я должен выдавать вам такую важную информацию? С каких это пор вас стали интересовать такие вещи? Не интересует такой предмет? Прекрасно, я его заберу и предложу вместо него что-нибудь другое. Например, ту самую пилюлю пятого ранга. Кажется, ее должно хватить на несколько походов в запретные земли». И раньше, чем этот старый стражник успел сказать хоть слово, Юрий просто подхватил уже выложенный на своеобразное блюдо перед ним браслет и достал из своего кольца-хранилища тот самый предмет, который кому-то мог даже напомнить своеобразный кувшинчик, только без ручки. Для знающих людей не было бы особой сложностью разглядеть то, что находится внутри этой керамической посуды. Однако, несмотря на то, что такая пилюля тоже была достаточно ценна, и у Юрия она оставалась только одна, этот индивидуум тут же запротестовал. Видимо, такой защитный браслет действительно мог сильно заинтересовать этот самый клан стражей, который с древности защищал проход в запретные земли. И сейчас он явно хотел попытаться исправить то, что натворил своими глупыми разбросами. Вот только он не учел того факта, что в сложившемся положении они могут выбирать оплату только в том случае, если им предлагают несколько предметов на выбор. Юрий же не оставлял им такого шанса. Он хотел как лучше и предложил им то, что мог банально изготовить практически на коленке. Опыт у него для этого был. Проект этого своеобразного браслета защиты у него тоже имелся. Только вот рассказывать этим индивидуумам о том, что именно он и является мастером, изготавливающим такие артефакты, парень тоже не собирался.